Глаза, выпученные, налитые кровью, страшные глаза, словно два револьвера. Глаза, направленные на Зюзю Козельского, который скрючился за спинкой большого дивана, отодвинутого наискось от стены. Зюзиного лица мне не видно, но даже его затылок выражает испуг. Глаза принадлежат его отцу, Сигизмунду Козельскому. Это приземистый гном, лысый, багровый, без шеи. Вся мебель сдвинута с места, перевернута, как во время землетрясения. Можно в первую минуту подумать, что у отца с сыном происходит игра. Отец гоняется за сыном по комнатам, а тот, убегая, подставляет ему в шутку то столик, то ширму, то этажерку, то стул. Издали это могло бы показаться цирковым представлением, если бы отец не был так разъярен, а сын не был так ужасно испуган. Теперь их обоих разделяет последняя баррикада — диван. Всякий раз, когда отец хочет обойти ее справа, сын, не спуская с него настороженных глаз, ускользает вдоль дивана влево. Стоит отцу ринуться влево, сын оказывается на правом конце. Это повторяется раз 20 подряд в глубоком молчании. «Вот хороба! Не хочет уважить отцу!» — негодует в толпе на Зюзю. Отец всем своим туловищем, плечами и грудью налегает на спинку дивана, диван надвигается прямо на Зюзю и гонит его в угол. Зюзя пятится и попадает в западню. Он пробует прошмыгнуть под диваном, но отец хватает его за штаны и выволакивает на середину комнаты, как тряпичную куклу. Мне становится страшно, я закрываю глаза. Толпа еще теснее придвигается к окнам. Я убегаю в подворотню и вижу белобородого дворника, который сидит на заваленке и ласково гладит большого кота, мурлыкающего у него на коленях. Я очень застенчив, боюсь заговаривать с дворниками. Дворники, почтальоны, швейцары, городовые и даже кондуктора конки кажутся мне вроде начальства и внушают мне непобедимую робость. Но этот дворник с такой нежностью гладит кота, что я осмеливаюсь попросить его, чтобы он поскорее пошел за полицией. «Тут полиции не требуется», — возражает он ласковым голосом. «Бабка лупцует дитину, чтоб была разумнейшая. Какая ж тут полиция? На то он и батько». Глаза у старика безмятежные, кот сладко мурлычет у него под рукой. Я медленно выхожу на соборную площадь. Мне жалко Зюзю, но еще больше мне жалко себя. Значит, мое дело пропащее. Не пойдет Зюзя завтра к директору и не скажет ему правды о Тюнтине. Теперь он запуган до смерти, теперь от него уже ничего не добьешься. Три дня он будет плакать и дрожать по-собачьи. Что же мне делать? Куда мне идти? С кем посоветоваться? Бедная моя мама! А это мадам Тюнтина в павлиньем капоте! Какие противные у нее бородавки! Часы на соборе показывают без четверти час. Значит, мне осталось всего 17 часов. Что же можно сделать за 17 часов? И вдруг передо мной возникает встревоженная физиономия Тимоши. С какой ненавистью глядел он вчера на смеющегося Прохора Евгеньевича, когда тот выламывал у меня из фуражки мой герб. Ведь мы с первого класса друзья-неразлучники. Сколько раз он бледнел от волнения, когда меня вызывали к доске, и весь расцветал тихой радостью, если меня хвалили за удачный ответ. И как это я мог позабыть о Тимоше? Нужно было пойти к нему раньше всего, а потом уже к Зюзе и к Тюнтину. Пусть он бессилен помочь, но я знаю, он разделит со мной мое горе, и мне станет легче, еще бы. Вчера он что-то говорил мне там, в гимназии, но я не разобрал его слов. Может быть, он звал меня к себе? И тут только я вспоминаю, что поп Милетий и Тимошин отец — земляки, оба северяне, из Архангельска, и начинаю серьезнейшим образом верить, что если Тимошин отец замолвит обо мне доброе слово Милетию, Милетий пожалеет меня, и я опять за гимназической партой. Тимоша живет у моря, возле самой таможни.